Глава 7. Эпиграф. Когда врач Сивицкий, встретив вошедшую Хвощинскую, сказал, указывая ей на револьвер, что ему поручено при появлении турок в крепости застрелить ее, если она не пожелает им достаться, то на это предложение получил от нее полное согласие. К. Гейнс. День закончился. Он примечателен тем, что на всем его протяжении не было отдано ни одного существенного приказа по гарнизону. Офицеры словно понимали, что приказы сейчас бесполезны, и смело доверили судьбу осажденной цитадели, мужеству и стойкости рядовых воинов. Однако ночь давала передышку от стрельбы, и эту передышку нельзя было дарить лишь отдохновению от горячего дня. Было необходимо ломать камень, чтобы превратить окна в боевые амбразуры, перетащить в более безопасные места обозные и артиллерийские фуры. Наконец, прапорщик Люгенау, который руководил работами, должен был еще и доказать пьяненькому Пацевичу, что все, что делается сейчас в гарнизоне, все делается так, как написано об этом в зелененькой книжечке генерала Беззака. «Поверьте, господин полковник», — убеждал его инженер, — «все совершается людьми разумно. А мне совсем не нужно, чтобы они совершали. Я не могу командовать, если нету порядка». «В том-то и дело, господин полковник, что сейчас никто не нуждается в командах». «Да что вы мне здесь цицероните, прапор?» — снова кинулся на барона Пацевич. «Какой же вы к черту немец, если не желаете иметь порядка?» «Что ж», — отозвался фон Клюгенау, — «не буду спорить. Из меня немец, прямо скажем, паршивый получился. Но русский-то офицер я не последний, и потому с молоду привык доверяться смекалке и мужеству русского солдата». «Да не умнее тебя», — показал Пацевич на солдат. Клюгенау вежливо поклонился, благо поклон спину не ломит. «Опять-таки не смею оспаривать», — сказал он. «У нас в России так издавна повелось, что подчиненные всегда умнее своих начальников». На этом разговор закончился. И Пацевич побрел в каморку Исмаил-хана Нахичеванского. «Пьют негодяй», — подумал Клюгенау. Но делать из этого вывода ему было некогда. Майор Потресов позвал его на свой двор, чтобы обсудить подъем барбета. «Скосить его надо», — посоветовал Клюгенау. «Тогда орудие сможет бить через банк, и утром Фаик-паша будет приятно удивлен вашей находчивостью». Потресов сдвинул на затылок фуражку, почесал потный лоб. «Знать бы мне, в каком только коровнике он прячется. И поверьте, мой Кирюха Постный прихлопнул бы его там вместе с гаремом». Клюгенау устало опустился на землю, растер колени. «Ноют проклятые. Майор, вы случайно не видели? Там валяется единорог времен царствования Екатерины Великия». «Видел», — ответил Потресов. «Станок уже сгнил. Сплошная труха. К тому же и раковины». «Это чепуха. Лафет можно сделать. Я мыслю так, Николай Сергеевич, что, коли нужда подопрет, этот единорог неплохо было бы пустить в дело». «Боюсь, разорвет. Пороха нынче иные, сильные». «А, наверное», — размечтался Клюгенау, — «у этого единорога была славная молодость. Кто его притащил сюда?» «Кажется, князь Чевчавадзе. Он тоже писал стихи». Прапорщик долго не отзывался. Лица его в темноте было не видно, и вдруг он сказал: «Странно. Она совсем не относится ко мне серьезно. В ее глазах я всегда был чудаком, и не больше, а вот Карабанов — тот иной. Забавный человек, и в нем это мудрено, что он умничает глупо, а дурачится умно». Хотя многие в гарнизоне этого не понимают. Даже она. «Вы это к чему?» — удивился майор. «Это я в отношении Аглаи Егоровны», — честно признался Федор Петрович. «Сейчас я боюсь попадаться ей на глаза. Говорят, она всю ночь провела там», — барон показал на землю. «Сивицкий пичкал ее беднягу снотворным, но она так и не легла всю ночь». «Женщину жаль», — согласился Потресов. «Даже очень. Просто сердце переворачивается, как подумаю. Но без нее нам было бы, кажется, еще хуже. Что ни говорите, а все-таки мы петухи по природе. Когда женщина смотрит в нашу сторону, мы всегда хотим быть героями. Сивицкий, несмотря на поздний час, спать еще не ложился. Он сидел в своем углу, отгороженном от аптекарского склада двумя простынями. Возле его локтя, рядом с надкусанным чуреком, лежал новенький револьвер с перламутровой ручкой. На столе перед врачом были разбросаны карты. Капитан раскладывал дамский пасьянс «Амазонка». «Пришли», — сказал он. «Это хорошо». Клюгенау присел напротив. «Вы получили воду?» «Два ведра. Спасибо охотникам». Помолчали. «Странный револьвер», — сказал барон. «Я совсем не знаком с подобной системой». «Это Ле Фоше. Осторожнее, он заряжен». «Ваш?» — спросил Клюгенау. Сивицкий впервые оторвался от пасьянса и тускло поглядел в глаза прапорщика. «Да», — ответил он со значением. «Мне его подарил покойный Никита Семенович». Клюгенау придвинул к себе револьвер, удивился. «Ого, какая редкость! Мельхиоровые пули!» «Да-да», — как-то виновато ухмыльнулся Сивицкий. «Именно что мельхиоровые. Впрочем, смерть от этого не становится краше. Отодвиньте локоть, барон, вы мне мешаете». «Ах, извините, капитан, я нечаянно задел вашу даму». Сивицкий вдруг неожиданно вспылил и, разворошив пасьянс, смахнул карты со стола. «К черту все!» — раздраженно сказал он. «Если бы вы не пришли сейчас, я сам бы пошел за вами». Подслеповатые глаза барона глядели на врача испытывающе. «Чем могу служить вам?» «Чем?» Сивицкий встал и, сунув руки в оттянутые карманы неряшливого сюртука, прошелся по тесной комнатенке. «Чем вы можете мне служить?» — переспросил он. «А вот слушайте». По уходе с отрядом в Араратские долины полковник Хвощинский оставил свою жену на попечение капитана Сивицкого. Как опытный офицер, он не был уверен в удачном исходе рекогносцировки и предвидел издалека, что Баизету предстоит осада, снять которую будет нелегко. Что же мог поручить Никита Семенович своему старому другу накануне своей гибели? «Мы тогда долго беседовали», — рассказывал Сивицкий, не глядя на прапорщика. «Уже ночью. Вино было. Да, но это не мешало. Я, конечно, не соглашался. И вот этот револьвер. Глупости. Я так и сказал ему, глупости. Но он был настойчив. Он видел дальше меня. Вы, барон, понимаете, здесь ее опоганят и продадут, как мешок орехов. У них так и написано в Коране. Женщина, как мешок орехов». И он боялся этого. Он не мог оставить ее так. Клюгенау выглядел спокойным, только чаще моргал из-под очков. «А вы?» «Что же вы?» — спросил он. «А что я?» «Я говорил, нет, глупости». «Ерунда! Он меня убедил и взял». «Я взял вот это!» Сивицкий показал на револьвер. «Системы Ле Фоше. 7 камер. Пули из мельхиора. Я ведь врач и знаю, куда надо выстрелить. Хватит и одной. Наповал. Вы думаете, мне легко было дать ему слово?» «Не думаю». «А тяжело-то вот стало только сейчас. Башибузуки ревут за стенкой. Жуть. Ворвись они сюда, и я знаю, чем все это кончится. Мы тогда долго с ним говорили. Была только одна оговорка. Если она согласится на это». «И она согласилась?» — спросил Клюгенау. «Кой черт!» — вспыхнул врач. «Я еще не выжил из ума, чтобы спрашивать женщину об этом. Всю жизнь я лечил людей, но не убивал». Сивицкий решительно передвинул револьвер через стол к прапорщику Клюгенау. «Вот и все», — устало сказал он. «Вы, надеюсь, не откажете мне в этом? Я знаю, что ваше отношение к ней гораздо сложнее, чем многие думают, и вы сами не пожелаете, чтобы она попала в чьи-то грязные лапы». Клюгенау передвинул револьвер от себя на середину стола. Теперь он лежал между ними, блестя вранёным дулом, почти красивый, в своем железном безобразии ломаных линий. «Вы ошиблись», — заключил Клюгенау. «Моя рука не сильнее вашей. Я могу убить себя, могу, наконец, убить и вас. Но выстрелить в женщину, которая стала для меня...» «Нет, господин капитан. Очевидно, вы измеряли мое благородство каким-то преувеличенным аршином». Сивицкий медленно, почти с усилием произнес в ответ. «Но я знаю силу вашего духа, барон. Вы не смеете отказать мне. Я перебрал всех людей в гарнизоне, кто был бы способен на это. Нет, только один вы не спасуете в нужный момент. Вы же ведь не поэт, а солдат Клюгенау. Вы прирожденный солдат». «Нет», — снова повторил Клюгенау. Сивицкий, сразу же поникнув плечами, опустился на стул. «Боже мой, зачем же я тогда рассказал вам все это? Такое ведь не говорят никому. Просто я старый дурак». «Нет», — отчеканил Клюгенау, вставая. Врач поднял лицо. «А если я вас буду просить? Умолять буду? Поймите, что я не могу иначе». «Нет, не надо меня умолять, Дикси», — закончил барон по латыни, и врач его понял. Клюгенау ушел. Сивицкий вдруг скособочил толстый неопрятный рот. Мятое лицо его вдруг постарчески обмякло, и он с хрипом выдавил из себя первое рыдание. Потом, продолжая плакать, капитан добрался до своей постели, разбросал по комнате сюртук, шаровары и сапоги. Рыдания его были болезненны, почти мучительны, но врач был не в силах сдержаться и, задув фитиль, продолжал плакать в темноте. «Проклятая судьба!» — бормотал он, вспоминая все неудачи своей неуютной холостяцкой жизни. «Никакой радости! Хуже собаки! А тут еще и это!» Дверь открылась, и кто-то вошел к нему. «Кто тут еще?» — спросил врач. «Это ты, Ненюков?» «Нет, это я. Клюгенау». Сивицкий долго молчал в темноте. «Что вам надо, барон?» Федор Петрович сказал. «Видите ли, я как следует поразмыслил. Не вы, так я. Кому-то ведь надо. А вы, боюсь, не сможете сделать это. Но отдать женщину на поругание — это хуже убийства. И вот я пришел сказать вам, дайте мне револьвер. Можете взять, он там, на столе». Клюгенау долго шарил в потемках по столу, на ощупь отыскивая револьвер. «Здесь полный барабан?» — спросил он. «Да, 7 камер». «Хорошо. Я пойду. Спокойной ночи, капитан». «Спасибо. Теперь я спокоен, барон».